Иван Алексеевич Бунин. Дело Корнета Елагина. Ужасное дело это. Дело странное, загадочное, неразрешимое. С одной стороны, оно очень просто, а с другой — очень сложно, похоже на бульварный роман. Так все и называли его в нашем городе, и в то же время могло бы послужить к созданию глубокого художественного произведения. Вообще справедливо сказал «на суде защитник». «В этом деле, — сказал он в начале своей речи, — нет как будто места для спора между мной и представителем обвинения. Ведь подсудимый сам признал себя виновным, ведь его преступление и его личность, равно как и личность его жертвы, волю которой он будто бы изнасиловал, кажутся чуть ли не всем в этой зале присутствующим недостойными особого мудрствования по их якобы достаточной пустоте и обыденности. Но все это совсем не так. Все это только одна видимость. Спорить есть о чем. Поводов для спора и размышлений очень много. И далее. Допустим, что моя цель — добиться только снисхождения подсудимому. Я бы мог тогда сказать немногое. Законодатель не указал, чем именно должны судьи руководствоваться в случаях, подобных нашему. Он оставил большой простор их разумению, совести и зоркости, которым и надлежит, в конце концов, подобрать ту или иную рамку закона, наказующего деяние. И вот я и постарался бы воздействовать на это разумение, на совесть, постарался бы выставить на первое место все лучшее, что есть в подсудимом, и все, что смягчает его вину. Будил бы в судьях чувства добрые и делал бы это тем настойчивее, что ведь он отрицает лишь одно в своем поступке — сознательную злую волю. Однако даже и в этом случае мог ли бы я избежать спора с обвинителем, определившим преступника не более не менее, как уголовным волком? Во всяком деле, все можно воспринять по-разному, все можно осветить так или иначе, представить по-своему на тот или иной лад. А что же мы видим в нашем деле? То, что нет, кажется, ни одной черты, ни одной подробности в нем, на которую бы мы с обвинителем смотрели одинаково, которую мы могли бы передать, осветить в согласии. Все так, да не так, должен каждую минуту говорить я ему. Но что всего важнее, так это то, что все не так в самой сути дела. Ужасно и началось оно, это дело.